По случаю Дня Солнца высшему руководителю Ким Чен Ыну прислал корзину цветов генеральный секретарь ЦК Народно-революционной партии Лаоса и президент Лаосской Народно-демократической республики Буньян Варацит. Корзина цветов в адрес Ким Чен Ына 10 апреля передана нашему соответствующему работнику, чрезвычайным и полномочным послом Лаосской Народно-демократической республики в КНДР Фонкамом Интабуари.